вам нечего скрывать. Но зачем прятать то, что недостает у многих дам? Бюст и ноги – это флаг женщины», – расправляя складки платья, продолжала говорить она шутливо. «Строго следите за правильностью шва. Пятка чулка должна являться как бы отражением каблука. Вот так, правильно. Да не подгибайте колени. И не так. Вы не солдат и не на параде. Смотрите, как надо». «Но я и не кукла, и не хочу, чтобы вы меня наряжали», – запротестовала Валя и сбросила туфли. «Милая девочка, ведь это вас ни к чему не обязывает. Какие мы колючие, сердитые!» – обняла ее ласково Алла Васильевна и стала уговаривать. «Разве умение одеваться помешает вам в жизни?» Девушка покосилась на нежную округлость своего плеча и весело засмеялась. «Ну вот и хорошо!» – снова улыбнулась Левченко и принялась за голову. «Прическа придает величавость. Испортить такие волосы – безумие! Женщина без прически – это храм без купола!» – ворчала она, стараясь как-то привести в порядок волосы Вали. «Вам нужно научиться с достоинством держаться, правильно и красиво ходить, мило и загадочно улыбаться». Она отошла в сторонку, посмотрела на Валю и подвела ее к зеркалу. «Ну, каково?» Валя ахнула. На нее смотрела изящная, красивая, но совсем незнакомая девушка. «Нравится?» «Хорошо!» – восторженно проговорила Валя и принялась разглядывать себя с удивлением. После имени Нины Алла Васильевна часто забегала на минутку поболтать с Валей, рассказать городскую новость или анекдот, и засиживалась. Постепенно их отношения наладились. Нина приходила поздно, Валя скучала и была рада своей соседке, хотя не старалась вникать в ее образ жизни. Левченко не напрасно тратила время. Валя постепенно привыкала. Если на первых порах рассуждения Аллы Васильевны вызывали резкий протест, то сейчас уже более интимные темы проходили гладко. Левченко спрятала довольную улыбку, и чтобы не смущать девушку и дать возможность полюбоваться собой, вышла на кухню и занялась ужином. Она уже варила кофе, когда в коридоре тихонько открылась дверь. «Алла, можно?» – спросил тихий голос. Она обернулась. «А, Павлик, заходите!» – кивнула она и показала глазами на свою комнату. «Кто?» «Серночка, которую приручаю!» – улыбнулась она многозначительно. «Ну и как ваши успехи?» «Отлично, меня это даже увлекло. Я нашла интересное занятие». «Я не одобряю, это жестоко», — красиво его лицо дрогнуло. «Жизнь со всеми нами поступает жестоко. Чем она раньше узнает ее горечь и сладость, тем меньше совершит ошибок». Голос ее зазвучал насмешливо. «Что, собственно, вы не одобряете? То, что я хочу обтесать эту овечку и ввести в наш круг?» «Наш круг», — повторил он с горькой усмешкой. «Я вас, Аллочка, уже знаю. Вы так просто ничего не делаете. А если и так, то постарайтесь привить и зло», — проговорил он и отвел глаза. «Что вы подразумеваете? Вам это известно не меньше, чем мне». «О-о-о!» — протянула она насмешливо. «Когда надоедают сливки, переходят на простоквашу. Не забавляйтесь, оставьте девушку». «Может быть, вы этого не допустите? Влюбитесь и женитесь?» «Вам давно уже пора, мой дружок!» Она неприязненно засмеялась и посмотрела на него с циничной откровенностью. «Вы слишком изнежены для холостяка и сыроваты для любовника». Он смутился и прикусил губу. Алла Васильевна неожиданно приняла какое-то решение, положила ему руки на плечи и поцеловала в губы. «Я не бросаю своих друзей, а устраиваю. Хотите, я помогу вам? Вы этого заслужили, да и муж скоро приезжает», — шептала она, зарываясь лицом в шелковую ткань белоснежной рубашки. Отстранилась и серьезно сказала: «Павлик, женитесь на Вале. Она будет для вас хорошей женой, а пробелы в воспитании можно исправить. Я беру на себя все это устроить. и, не ожидая согласия,